Там речка внизу, очень красивая. Мы над ней летим. Дядя Кузя, а я давно хотел спросить. Речки ведь в моря впадают? Впадают. А как же получается, что речка течет-течет и никак не кончится? А море заполняется-заполняется, а через край не льется? Хороший вопрос, Чевостик. Давай подумаем. Вспомни горную речку. Откуда она вытекала? Из ледника. А из чего возник ледник? Из снега. А снег откуда? С неба, из тучи. Только не спрашивай меня, пожалуйста, откуда снег в тучи взялся. Я не знаю. Я сам тебе скажу. В тучу снег и дождь попали из моря. Из озера, из реки, с поверхности земли. Смешил. Ни разу не видел, чтобы дождик вверх ногами шел от земли на небо. А не приходилось тебе наблюдать такую картину? После дождя солнышко припекает и от травы пар поднимается. Приходилось. Вот тебе и дождик вверх ногами. Точно так же вода под солнцем испаряется с поверхности морей и океанов. Пар поднимается высоко в небо, и там собираются в облака и тучи. А потом тучи проливаются дождем. Или снегом. Снег падает на гору, превращается в лед, из ледника течет речка, потом вода опять испаряется. Понял! Так вода и крутится. Вверх-вниз, вверх-вниз. Именно крутится. Это явление так и называют. Круговорот воды в природе. И из-за такого круговорота вода в речке и не кончается. Здорово! У меня даже сочинился круговоротный стишок. На гору сыпал снег из тучи и плавился под солнцем жгучим. По склону вниз из ледника струилась горная река, впадала в море, испарялась, и все сначала повторялось. Очень точно подмечено, Чевостик. А мы, между прочим, уже прилетели к Мертвому морю. Приземляемся на берегу. Можно вылезать.